Глава 12. Опьяненная поцелуем, я не сразу начала соображать. Да и потом оказалось непросто сложить вместе поцелуй, сияние напуганных волков. Что произошло? Ответ, который напрашивался, был столь же очевиден, сколько невероятен. Неужели это магия? О ней я слышала в детстве, в сказках, которые мне рассказывали бабушка и няня. Когда-то наш мир был наполнен магией, и люди, владеющие волшебной силой, встречались на каждом шагу. Смелые и могущественные, они могли одним движением брови сравнять с землей гору и осушить море, или озеро, я точно не помнила. Магии в мире было очень много, и волшебники не жалели ее, чтобы исполнять свои желания, ну и других людей, конечно, за определенную плату. В конце концов, магия иссякла. Волшебники искали источники, из которых можно продолжать черпать силу, и на пути к этим источникам их ожидали разные приключения. Я очень любила эти сказки, особенно одну, где источником силы оказалась прекрасная девушка. Они с магом полюбили друг друга, выдержали все испытания и потом жили долго и счастливо. В их поместье все цвело и колосилось. В реках было полно рыбы, а в лесах — дичи. Получается, незнакомец маг? Я взглянула на него иначе, с уважением, и тут же засомневалась. Это ведь только сказки. Если магия и существовала в нашем мире, она исчезла за сотни лет до моего рождения. Тогда что сейчас произошло? Что за сияние окружало нас с мужчиной? Или, скорее, его одного, а я просто оказалась рядом? И почему волки, вместо того, чтобы нас растерзать, убежали жалобно скуля? Вопросов стало намного больше, чем когда я его только увидела. И чтобы получить ответы, нужно привести незнакомца в чувство и хорошенько порасспросить. «Ой, он же ранен! Если буду тут сидеть и рассуждать, расспрашивать станет некого. Надо тащить его домой». Да и сама я порядком замерзла. Как после бегства волков опустилась на заснеженную ступеньку, так и продолжала сидеть. Даже не знаю, сколько. Руки противно дрожали, и ноги, кажется, тоже. И все же пришлось подниматься и затаскивать незнакомца наверх. Сам он больше в себя не приходил и помогать мне в транспортировке не собирался. Когда я затащила его домой, уже окончательно стемнело. Печь погасла, пришлось раздувать угли и подкидывать дрова, потом зажигать свечи. Все это время мужчина скромно лежал на полу и не жаловался. У меня даже возникла мысль, так его и оставить до утра. Не в сугробе ведь, не должен замерзнуть. Но потом стало стыдно. Да, я устала, но он ведь ранен. К тому же это его волшебная сила спасла нас обоих. Ну или какие-то фокусы. Вдруг он ученый и изобрел какой-то прибор. Или порошок, или еще что-то, отпугивающее волков. И магии в том сиянии вовсе не было. Эта мысль почему-то меня расстроила. Только что ожившая, самая любимая сказка из детства вдруг оказалась не более чем вымыслом. В общем, тем, чем и была изначально. Я никогда в жизни не сталкивалась с магией, считала ее выдумкой. Почему же сейчас ощущала такой острый укол разочарования? Наверное, я слишком устала, пока тащила незнакомца. Еще и перепугалась, когда волки кинулись ко мне. Отдохну, высплюсь хорошенько и перестану думать всякие глупости. Я никогда в жизни не сталкивалась с магией, считала ее выдумкой. Почему же сейчас ощущала такой острый укол разочарования? Наверное, я слишком устала, пока тащила незнакомца. Еще и перепугалась, когда волки кинулись ко мне. Отдохну, высплюсь хорошенько и перестану думать всякие глупости. Я стащила с печи тюфяк и водрузила его на лежанку. «Устрою незнакомца здесь. Если затащу, конечно. А себе постелю тулуп. Спать, конечно, будет жестковато. Но это ведь только на одну ночь. Завтра наведаюсь в людскую и принесу еще тюфяк. Или лучше пару. Они там тонкие». Как и ожидала, труднее всего оказалось затащить незнакомца на лежанку. Но я справилась, и только когда начала его раздевать, подумала, что нужно было начать с этого, и легче, и удобнее. Все снимать не стала. Стянула сапоги и бекешу, а рубашку разрезала. Вряд ли он будет возмущаться. Она все равно теперь больше на тряпку похожа, окровавленную. Кровь все еще сочилась из длинного пореза поперек ребер. Рана показалась мне ужасной в мерцающем свете свечей. К тому же я очень смутно представляла, что с ней делать. Кажется, порезы принято зашивать. Но мне стало дурно от одной лишь мысли, что придется протыкать иголкой живого человека. Может, само как-то затянется? Я дождалась, когда закипит вода в чугунке, и бросила в нее еще один клочок от моей сорочки. Все равно ни на что другое она уже не годилась. Потом осторожно промакивала ею кровь, стараясь смотреть в сторону. Голова и так кружилась от усталости и страха причинить боль. К тому же я не знала, чем еще могу помочь. Промывание чистой тряпицей мне казалось недостаточно, но больше ничего не приходило в голову. Уже собираясь замотать рану, оторванной от подола лентой, я вспомнила о своем сокровище. В сундуке была бутылка самогона. За ненадобностью я куда-то сунула ее и забыла. Даже в свой холодный ларь не понесла. А ведь в детстве разбитые локти и коленки нам с мальчишками обрабатывали именно таким способом. И как я могла забыть? Правда, рана незнакомца выглядела немного серьезнее разбитой коленки, но и лечить ее мне больше нечем. Несколько мгновений я смотрела на недвижимого мужчину, а затем щедро плеснула самогоном ему на рану. Он дернулся и застонал, но так и не очнулся, а мне показалось, что кровь перестала сочиться. Приободренная этим открытием, я присела на край лежанки, снова занося бутылку над раной, и дернулась уже сама, когда на моем запястье сжались сильные мужские пальцы. «Хватит!» — просипел незнакомец, не открывая глаз. «Лучше дай мне воды». «Хватит так хватит!» Я не стала спорить, вскочила и отошла подальше. Если бессознательный незнакомец вызывал жалость, то вот такой, хватающий за руки, страх. Может, не надо было тащить его домой? Оставила бы волкам, и животные поужинали, и сама спала бы спокойно. Я налила в кружку соснового отвара и принесла незнакомцу. Надо бы его посадить, но я вдруг оробела прикасаться к нему. Так и стояла над ним, не решаясь двинуться. А потом рассердилась на себя. Если уж не смогла остаться в стороне и притащила домой, надо спасать до конца. Я помогла ему приподняться и поднесла кружку к губам. Мужчина осушил ее в несколько жадных глотков, а затем распахнул небесно-синие глаза. И правда, как летний полдень. Я загляделась, почти утонула в этой синеве, совсем позабыв о своих недавних опасениях. В это время незнакомец тоже меня изучал. Мазнул взглядом по глазам, носу, а на губах задержался. Улыбнулся удовлетворенно так, по-мужски. Я покраснела и вскочила на ноги. Мужчина кулем свалился обратно на лежанку, ударившись затылком. Он глухо застонал, не делая попытки приподняться. Мне стало стыдно. Я его спасаю или добить хочу? Но и приближаться уже не спешила. «Кто вы?» — начала было, но тут же поправилась. «Кто ты такой?» «На вы друг к другу обращаются, только аристократы. А мне не хотелось, чтобы незнакомец знал, кто я такая. Да и на графиню я сейчас никак не походила. Вообще женщину во мне выдавали только длинные волосы, собранные на затылке. Теперь буду косу заплетать, чтобы походить на крестьянку». Мужчина некоторое время молчал, то ли собирался с мыслями, то ли придумывал подходящий ответ, а может, прикидывал, как сподручнее на меня наброситься. Впрочем, последнюю версию пришлось откинуть. Слишком слабым выглядел незнакомец, и он не притворялся. Ему явно было очень плохо. Вот только почему? Порез, конечно, выглядел жутковато. Длинный, глубокий и сильно кровил, пока я не полила его самогоном. Но все же это была лишь царапина. Вряд ли она сумела бы так ослабить здорового мужчину. Только если он не был изначально болен. И теперь эта смертельная болезнь добивает его в моей кухне. Лишь бы не зараза какая. А то придется перебираться в людскую, а этот флигель сжигать. Я лишь представила, сколько вещей потеряю сразу, и мысленно застонала. Еще и запас еды под вопросом. К счастью, мои панические мысли перебил хриплый голос незнакомца. Правда, произнес он лишь одно слово. «Морейн». «Кто ты такой, Морейн?» — не отступала я. Он снова задумался, прикрыв глаза, и мне это сразу не понравилось. Честный человек все о себе рассказывает, не заставляя вытаскивать информацию клещами. «Говори, кто ты такой, иначе выкину тебя на улицу», — пригрозила я. Но это были лишь слова. «Сегодня у меня хватит сил только на печь залезть, и то постараться придется». Незнакомец больше не реагировал. Возмущенная его поведением, я даже приблизилась и потрясла за плечо. «Чего это он меня игнорирует?» И не сразу поняла, что Морейн спит. Или снова потерял сознание. У меня тоже не оставалось сил. И все же я отрезала широкую ленту от сорочки, с грустью осознавая, что от нее уже почти ничего не осталось. Перевязала рану незнакомцу, накрыла его одним из колючих шерстяных одеял, найденных в людской, и лишь затем затушила свечи и полезла на печь. Я была уверена, что всю ночь проворочаюсь сбоку на бок, толком не выспавшись. Разве можно расслабиться, когда в доме посторонний мужчина? И тут же уснула. Мне снился Гилберт. Он стоял на льду реки в окровавленной рубашке, разрезанной на животе, и грозил мне кулаком. Я увидела, как к мужу подкрадывается волчья стая, и отвернулась. Проснулась поздно. Солнце уже заглядывало в окошко, и это заставило меня подскочить с постели. За недели, проведенные в дубках, у меня уже выработался определенный распорядок дня. Его неукоснительное соблюдение давало ощущение душевного равновесия, а еще помогало все успевать. Вчера вот даже время свободное осталось, чтобы погулять. Воспоминания о вчерашней прогулке вихрем пронеслись в голове. Как я могла забыть, что притащила в дом незнакомого мужчину? Морейн по-прежнему лежал на спине и, кажется, спал. По крайней мере, его грудь под одеялом равномерно приподнималась при каждом вдохе. С полминуты я смотрела на него, желая подловить на притворстве, но, похоже, мужчина действительно спал. И чего я так на него взъелась? Попал человек в беду, бывает, и тому, что не говорит о себе, наверняка есть логичное объяснение. Например, у него нет на это сил. Я решила больше его не пытать и не грозить выдворением за ограду. Пусть сначала поправится. Потом решу, что с ним делать. Я приступила к своим ежедневным делам. Растопила печь, промыла замоченную со вчера фасоль и поставила ее вариться. Набрала сосновых иголок и бросила во второй чугунок. Потом отправилась в дровяник. Когда вернулась, заглянула к незнакомцу. Он приподнялся на локте и выглядывал из-за печи. Взгляд так быстро устремился ко мне, что стало понятно. Ждал. Я смутилась этой нетерпеливости и поспешила скрыться за печью, но меня остановил хрипловатый голос. «Подожди», — попросил Морейн, — «подойди ко мне». Замерев на мгновение, я все же вернулась к нему. Мне казалось, что ему трудно подбирать слова. «Мне нужно на улицу». Теперь уже смутился он и добавил совсем тихо. «Помоги встать». Я чуть не стукнула себя по лбу. «Ну, конечно же, У его организма тоже есть потребности, а для этого нужно выйти во двор. Я-то с первых дней протоптала тропинку к небольшой деревянной будочке, стоявшей в шагах в 20 от флигелей. Но сможет ли Морейн туда дойти? Я помогла ему подняться с постели, подставив плечо. Мужчина оперся на меня. Я, не сдержавшись, охнула. Настолько тяжелым он оказался. Шли мы медленно. Морейн с трудом переставлял ноги и пошатывался от слабости. Я в очередной раз отогнала мысль о заразной болезни. Все равно уже поздно. Второй день таскаю его на себе. И целовала, и раздевала, и рану промывала. Теперь остается только надеяться на лучшее. У двери я прислонила его к стене и сняла с гвоздя свой тулуп. «Надевай, там холодно». Надевать мне тоже пришлось самой. Подопечный лишь послушно и старательно выполнял команды, медленно поворачивался, поднимал руки. «Ты не подумай, я не болен», — озвучил он мои мысли тем же негромким, хриплым голосом. «А чего тогда на ногах не стоишь?» — буркнула я, сердясь, что незнакомец так легко меня прочитал. «Истощение», — пояснил он и очень тихо, на грани слышимости, добавил. «Магическое». Но я услышала. «Магическое? Так это не сказка? Погоди, не тряси меня, а то упаду». Только тут я заметила, что и правда схватила его за полы тулупа и встряхиваю при каждом слове. А нечего тут интригу разводить. Но тулуп отпустила, даже сделала шаг назад и уставилась на Морейна, скрестив руки на груди и всем своим видом, показывая, что не сдвинусь с места, пока не услышу ответы. Незнакомец вздохнул. Выражение его лица очень ясно говорило, что Морейн сожалеет о своей несдержанности. Но выбора у него не было. «Ладно», — наконец проговорил он, — «отведи, куда договаривались, и я все тебе расскажу». «А не обманешь?» Выражение моего лица должно было донести до одного малознакомого человека, что ему не очень-то доверяют. Похоже, читать по лицам друг у друга мы уже научились. Это радовало. «Обещаю», — выдохнул Морейн, но тут же мстительно добавил. «Если не поторопишься, можно будет и не выходить». Я спохватилась, подставила ему плечо и распахнула дверь. Под накинутой на плечи шалью скользнула холодком. Мороз крепчал. Надо будет на ночь побольше протопить. С крыльца мы спускались долго. Каждая из двух ступенек сдавалась нам как бастион, ценой многих усилий. Морейн наваливался на меня чуть ли не всем своим весом. Казалось, что бессознательного его и то было легче тащить. Добравшись до угла дома, я остановилась и прислонила его к стене. «Все, давай здесь, я отвернусь». «Нет», — упрямо набычившись, он смотрел на будочку. «Веди туда». «Ну ладно, хозяин-барин», как говорила моя бабушка. Эти 20 шагов дались нам еще тяжелее, чем спуск с крыльца. Всю дорогу я выговаривала сама себе за то, что так и не расчистила тропинку. Мне-то бегать было удобно. Знай себе, прыгай в провалы от своих же следов. С тяжкой ношей на плече попрыгать уже не выходило. После того, как я во второй раз не удержала Морейна и уронила в сугроб, а потом вся извозилась в снегу, пока мы оба поднимались, мои нервы не выдержали. «Все, в следующий раз пойдешь без меня или терпи, пока не наберешься сил». Злясь, я отряхивала снег с его, то есть моего тулупа, сильнее, чем требовалось. Морейн пошатывался, но молчал. «Хорошо, что мы уже добрались до будки». Соблазн бросить его здесь, и пусть выбирается, как знает, был очень велик. Когда я открыла дверь туалета и снова подставила плечо, Морейн меня отстранил. «Дальше я сам. Отойди». Но отойти я не смогла. Так и смотрела, как очень слабый физически, но крепкий духом мужчина преодолевает препятствия. Когда он, наконец, сумел закрыть за собой дверь, я все же отошла на несколько шагов. Не хотела смущать его и себя, но сначала крикнула: «Если провалишься, вытащить тебя я не смогу». Морейн ничего не ответил. А может, я не сумела разобрать его слов из-за скрипа снега, но пообещала себе, что сделаю тут нормальную тропинку. Давно собиралась заняться расчисткой снега. Вот отсюда и начну. Спустя минуту или две я замерзла и стала прислушиваться. Из будочки не доносилось ни звука. Я начала волноваться. Уже собралась забыть о смущении и посмотреть, в порядке ли мой гость, как дверь, скрипнув, открылась. Если я замерзла, пока ждала его снаружи, то на бледном лице Морейна выступила испарина. Не удержавшись, коснулась ладонью его лба. Он был горячим. Надеюсь, просто руки у меня замерзли. Путь обратно оказался еще сложнее. Мой гость явно переоценил свои силы. И мои тоже. Едва переступив порог флигеля, я прислонила Морейна к стене и принесла табурет. «Посиди пока тут». Дыхание сбилось от усилий. Слова выходили прерывисто. Он послушно опустился на стул и затих, нахохлившись. «Есть будешь?» Сердце у меня было не на месте. Не нравился мне этот новый жилец, потому что выглядел совсем как не жилец. Не дождавшись ответа, я обернулась. Морейн смотрел на меня. Его взгляд мне тоже не понравился. В нем смешалась такая гремучая смесь торжественности и тоски, как будто он прощался с жизнью. Ну и со мной заодно. Не выдержала, подошла. Снова приложила ладонь к его лбу. От него пыхнуло жаром. «Похоже, ты застудился там, на льду», — сообщила скорее себе, чем ему. Собеседник из Морейна был никудышный. Не стоило и ждать, что он сдержит свое обещание и расскажет мне о магии. Так и знала, что окажется обманщиком. Мужские руки вдруг обхватили мои бедра, двинулись выше, изучая, ощупывая, а потом попытались прижать к себе. Опешив, я даже не сразу начала вырываться, да и особого труда выбраться из ослабевшей хватки не составило. Больше возмутил сам факт поползновения. На последнем издыхании, а поди ж ты, все туда. «Поцелуй меня», — попросил тихо, многообещающе добавив. «Все сразу пройдет. Обойдешься». Раздражение придавало сил. Да и злиться на беспомощного гостя было легче, чем переживать за него. Морейн мне все больше не нравился, в прямом смысле этого слова. Уж больно его поведение и слова походили на бред. Кажется, поход по нужде отнял у него последние силы, и организм сдался болезни. Упрямый баран. Говорила же ему, чтоб делал все у крыльца. «Вставай!» — велела я и потянула его вверх. Морейн послушно поднялся со второй попытки и позволил отвести себя к постели. В этот раз я была умнее. Сняла тулуп до того, как уложить его на лежанку. Точнее, уронить. Еще и сама рухнула сверху. Что меня напугало больше всего, Морейн даже не пикнул. Покорно лежал подо мной и стремительно бледнел. Я уложила его на спину, укрыла одеялом и отошла к печи. Думать, чем его лечить. Выбор у меня по-прежнему был невелик. Оставалось только надеяться, что его болезнь, как и моя, окажется легкой и непродолжительной. Правда, смущала его рана и еще магическое истощение. Ведь я не имела ни малейшего представления, что это за штука и чем она опасна. Да и вообще, связавшись с этим человеком, ступила на тонкий лед неизведанного, где каждый шаг грозил как минимум потерять его жизнь, как максимум — свою. Я решила сварить Морейну бульон из сухого мяса. Думаю, фасоль ему пока ни к чему. И буду давать отвар из сосновых иголок. Меня-то он на ноги быстро поставил. Но сначала все же займусь его раной. Я подхватила бутыль с самогоном и направилась к своему пациенту. Бинты разматывала с некоторой опаской. Мало ли, что там может быть. Но все оказалось не так страшно. Рана покрылась темной корочкой, воспаление вокруг я не заметила. Отлично, одной проблемой меньше. На всякий случай еще раз обильно полила рану самогоном, стирая тряпицей излишки. Пациент не возмущался и не хватал меня за руку, только задышал, часто и поверхностно. И вообще он стал еще горячее, чуть ли не сравнявшись с печкой. Чуть подумав, я полила самогоном ему на грудь и начала растирать, захватывая плечи и шею. Бабушка так меня лечила от сильного кашля. Морейн пока не кашлял, но я решила, что лишним это не будет. К тому же грудь у него была широкой, с выраженными мышцами и жесткими волосками. На ощупь очень приятная грудь. Одно удовольствие растирать такую. Да и сам пациент спал или находился в беспамятстве. Никак мне не мешал, не пугал, не смущал. Поэтому я приподняла его, прислонила плечом к стене и растерла еще и спину. Затем напоила сосновым отваром и закутала в одеяло. Чем еще можно помочь, я не представляла. Поэтому заставила себя отойти и заняться другими делами. Например, поставить бульон на плиту. Но готовкой отвлечься не выходило. Все в доме напоминало о присутствии постороннего и жуткий запах самогона и ощущение литых мышц под ладонями и неровное дыхание за печкой, к которому я, сама того не желая, постоянно прислушивалась. Поэтому, накинув тулуп и решительно подхватив лопату, отправилась расчищать тропинку. Правда, надолго меня не хватило. Вспотела, запыхалась, и руки со спиной напомнили, что вчера подвергались излишним нагрузкам. Но, включив упрямство на максимум, я все же убрала снег вокруг крыльца и даже вдоль стены, ведущей к будочке. Чувствуя удовлетворение от проделанной работы, вернулась домой. Устала. Да и в животе начала подсасывать. Закончу завтра. У меня вся зима впереди. Некуда торопиться. Едва открыв дверь флигеля, я услышала голос, тихий и умоляющий. Даже не сразу поняла, что говорит Морейн. Хотя кто бы еще это мог быть? Мужчина звал кого-то и о чем-то просил. При этом метался на постели. Даже заботливо подоткнутое мной одеяло скинул на пол. Подойдя ближе, я расслышала свое имя. «Оливия! Оливия, иди ко мне!» Я решила, что ему холодно, потому и зовет, чтобы одеяло поправило. Но, подойдя, увидела, что глаза Морейна закрыты. Он спит или бредит. Я склонилась, поднимая одеяло, и в этот момент он прошептал: «Поцелуй меня!» Совсем как тогда, на лестнице, когда нас окружали волки. Я собиралась отмахнуться. Ну что за глупые просьбы? Я этого мужчину знаю меньше суток, да и не знаю вовсе. И целоваться мне никогда не нравилось, потому что это слишком нравилось Гилберту. Терзать мои губы, кусать до крови, а потом слизывать ее, причиняя мне новые мучения. Я потрясла головой, выбираясь из жутких воспоминаний. К тому же этот мужчина совсем другой. Он не похож на моего мужа. Не знаю, отчего я так решила, ведь совсем не знала Морейна, но чувствовала, что он иной. Да и поцелуй его был другим, трепетным, осторожным. В нем не ощущалось желания причинить боль. Напротив, опасение это сделать. Я поправила одеяло, подоткнула его со всех сторон и присела на край лежанки. Пациент вел себя хорошо, не метался, не стонал, да и поцелуев больше не требовал. Явно сигнализировал, что с ним все в порядке, и можно идти заниматься своими делами. Но я отчего-то медлила. Не знаю, что именно меня останавливало. То ли тихие хрипловатые просьбы в бреду, то ли воспоминания о вчерашнем вечере, когда после поцелуя нас с Морейном окутало сияние, раскидавшее волков. А может, сказка, рассказанная бабушкой в далеком детстве. Но я сидела на краю постели и смотрела на губы незнакомца. В голове зазвучал голос Гилберта, обвиняющий меня в распущенности. Я снова затрясла головой. У меня теперь новая жизнь, и старым упрекам в ней нет места, как и мертвому мужу. И я ведь не из-за острых ощущений. Просто хочу проверить свою догадку. Вдруг он не солгал, и это правда поможет. К тому же Морейн все равно спит и ничего не видит, а значит и не узнает, о том, что я сделаю, если сделаю. Как только я склонилась к лицу незнакомца, перед глазами возникли другие губы и хищная усмешка, обещающая новые муки. Я резко отпрянула и вскочила с лежанки. Отошла за печь, чтобы вовсе не смотреть на Морейна. Какие глупости приходят мне на ум целоваться с незнакомцем. Неужели Гилберт был прав, когда говорил о моей распущенности? Порядочной женщине такое бы и в голову не взбрело. Я решительно откинула эту мысль. Подбросила дров в печку. Попробовала мясо. Оно еще было жестковатым. Но бульон вполне годился, чтобы напоить им больного, когда проснется. Себе я положила фасоли и села с тарелкой у окна, любуясь сверкающим на солнце снегом и стараясь не думать о Морейне, его губах, сиянии и всем прочем, что так внезапно ворвалось в мою жизнь и теперь не давало мне покоя. После еды я вымыла посуду, набрала еще снега и поставила таять. Налила соснового отвара в кружку и снова села у окна. За печью было тихо, даже слишком, будто там вообще никого нет. А вдруг он умер? Я поставила кружку на стол, от резкого движения часть отвара пролилась, но я не обратила на это внимания, потому что уже бежала к Морейну. Он был жив. Пока жив. Грудь слабо вздымалась под одеялом. На бледном лбу выступила испарина. Глаза запали, а нос заострился. Выглядел мой пациент намного хуже, чем утром. Даже хуже, чем час назад, когда я в последний раз к нему подходила. Я вдруг ясно осознала, что Морейн умрет. У меня нет лекарств, чтобы вылечить его. До ближайшего врача десятки верст через лес и сугробы. У Морейна нет никаких шансов выздороветь здесь, и я ничем не могу помочь. «Так не все ли равно?» — подумала, решительно зажмурилась и склонилась к его губам.